Среда, 23 января 2008 года. Наконец пришло время коренным образом изменить свою жизнь. Сегодня я ходила на собеседование к психотерапевту. Районный центр психиатрии и психического здоровья находился практически рядом со станцией Уиллоу-Роуд. Снаружи центр напоминал обычный дом. Красиво оформленные окна бельэтажа и слегка запущенный фасад. На воротах красовалась медная табличка, перечисляющая предоставляемые центром услуги. Услуги самые разные, от помощи желающим бросить курить до лечения после родовой депрессии. Шел дождь. Может быть, от этого здание показалось мне довольно мрачным, а окна выглядели так, как будто сами лили слезы. Я вошла в холл. В центре помещался островок регистратуры. Широкая лестница за ним вела наверх, на второй этаж. Сбоку от регистратуры находился зал ожидания. Просторная комната, видимо, когда-то служившая гостиной, была заполнена женщинами самого разного возраста. Все они сидели за столами, перебирая газеты или потягивая что-то из бумажных стаканчиков. Стены были завешаны разными плакатами и рекламными листками. «Попробуй-ка найди здесь что-нибудь конкретное». «Мне сегодня на прием», — сказала я женщине-регистратору. «Кабинеты врачей наверху. У вас неместный акцент». «Откуда вы?» Ей было около 40. Сидеющие волосы заплетены в длинную косу. Выбившиеся пряди мягко обрамляли лицо. «С севера», — коротко ответила я. Я так говорила всем, кто спрашивал меня насчет акцента. Обычно такое объяснение никого не смущало, как будто север — это некое пространство, начинающееся севернее Лондона и уходящее в бесконечность. Но этой даме просто севера оказалось недостаточно. «Вы из Ланкастера», — сказала она быстро. «Я жила там больше 20 лет, а потом переехала сюда. Платят здесь лучше, но там люди куда душевнее». Я бросила взгляд на зал ожидания. Около 20 отчаянно скучающих женщин ловили каждое слово из нашего разговора. Извинившись, я торопливо поднялась на второй этаж, где нашла еще одну регистратуру. Правда, за стойкой никого не оказалось. Я села в кресло и приготовилась ждать, поскольку притащилась гораздо раньше назначенного времени. Дверь снова распахнулась, и на пороге появилась молодая женщина в джинсах. Она сверкнула белозубой улыбкой. «Вы, наверное, Кэти Бейли?» «Да», — сказала я. «Он примет вас через минутку. Меня зовут Деб. Я его ассистентка. А вы принесли заполненный вопросник?» «А, да». Я судорожно полезла в сумку. Деб забрала листок с вопросами. «Давайте я отнесу ему. Сэкономите время». Я еще подождала. В конце коридора открылась дверь, и я услышала шаги. «Кэти Бейли?» Я покорно вошла за врачом, стараясь думать о Стюарте. Мысли о нем помогали мне все время, пока психиатр, доктор Лайонел Перри, задавал свои вопросы. Он был похож на небрежно подстриженного барсука. Черная с проседью борода переходила в такие же густые черные с проседью волосы. Жесткие черные волосы торчали из ушей и даже из ноздрей. Когда он спросил меня, сколько времени я обычно трачу на свои проверки, я хотела соврать. Уж больно глупо это выглядело. 6 подходов по 6 раз — бредовые фокусы больной головы. Но я ведь не могла не делать этого. И я сказала правду. Иногда час, иногда дольше. Намного дольше. Иногда я опаздываю на работу на несколько часов. Хожу ли я куда-нибудь вечером? Доктор, вы шутите, наверное. Тогда мне пришлось бы устраивать проверки и до, и после выхода. Потом доктор Перри стал спрашивать меня про Ли. Я рассказала о ночных кошмарах, о том, как иногда я вижу его на улице, о том, что некоторые самые ужасные вещи я никак не могу забыть, о приступах страха, о ночах, проведенных без сна, когда лежишь, сжавшись в комок, под одеялом. Рассказала о том, что напоминает мне его, Шумные вечеринки, танцы, бары, рестораны. Полиция. Красный цвет в одежде. Он молча слушал, иногда поглядывая на меня. Меня колотило так сильно, что я боялась, что прикушу себе язык. Слава богу, хоть слезы не текли. Пока. Я пробую дышать по системе. Метод глубокого дыхания, сказала я, чтобы уменьшить чувство страха. Иногда помогает. Хорошо, сказал врач. Теперь вы знаете, что сами можете влиять на свое состояние. Если вы смогли обуздать панику один раз с помощью специальных техник, вы постепенно научитесь держать ее под контролем все время. Вы и так уже многого добились, как я вижу. Спасибо. Это Стюарт мне помог. Стюарт? Мой друг. Он психиатр. Что же, он направил вас по правильному пути, но все остальное вы сделали сами. Наверное, вы правы. А теперь вам надо сделать следующий шаг. Научиться держать под контролем проверки. Конечно, не сразу, но вы и с этим справитесь. Я не сомневаюсь. Так что мне делать теперь? Я бы порекомендовал курс когнитивной терапии и еще. И еще я пропишу вам кое-какие лекарственные препараты. Это против приступов паники. Препараты очень мягкого действия. Так что не ждите, что они подействуют сразу же. Эффект вы заметите только через несколько недель. Меня уже кормили таблетками, я не хочу больше ничего принимать. Понимаю. Но это совсем другие таблетки. Не те, которые вам давали в больнице. От них вас не потянет в сон и не появится галлюцинаций. Я прописываю их, потому что вижу, что кроме СНС вы страдаете еще и ПТСР. Посттравматическим стрессовым расстройством. Стюарт рекомендовал мне обратиться к доктору Алистеру Ходжу. Да, я тоже как раз собирался его рекомендовать. Он работает неподалеку, в клинике Моцли. Я напишу ему записку, а вы позвоните его секретарю. Думаю, он примет вас очень скоро. А пока вот, возьмите, здесь телефоны службы поддержки. Но, думаю, вам они не понадобятся. Но если что, звоните им, не стесняйтесь. А как вы думаете, сколько это займет? Ну, выздоровление. Он пожал плечами. Трудно что-то обещать, все люди разные. Но вы увидите положительные сдвиги уже после первых нескольких сеансов. А вообще, как и во всех других областях нашей жизни, в терапии работает основной принцип. Чем больше вкладываешь, тем больше получаешь. Когда я вышла из центра, было уже темно, но, по крайней мере, прекратился дождь. На улице гудели сотни машин, угодивших в затор. Наверное, на кольцевой опять авария. Автобусы все-таки ехали по своей полосе, но тоже не быстро. И так решено. Назад дороги нет. Я не хочу больше зависеть ни от врачей, ни от своих страхов. Как только в больнице... Какие-то типы в белых халатах, которых я вообще не знаю, диктуют, что мне есть, что пить, когда полагается спать, а когда ходить в туалет. Нет уж. Я сама буду решать, пописать мне или потерпеть. Это еще когда я вышла из больницы во второй раз, я дала себе зарок. Больше я туда не попаду. Лучше умереть. И я сбежала из Ланкастера, наобещала врачам с три короба, мол, буду ходить на специальные занятия для всяких невротиков, встану на учет в психдиспансер, буду таблетки горстями глотать. Понятное дело, никуда я не пошла. Таким счастьем было выбраться из жуткой больничной обстановки. Там и здоровый заболеет, ей-богу. Однако надо отдать медицине должное. Врачи мне все-таки помогли. Помогли не умереть, и это самое главное, и понять еще кое-что. Всем на мои проблемы наплевать, поэтому все же придется поднапрячься и начать самой склеивать по кусочкам свое разбившееся на тысячу осколков «я». Сколько раз я думала, что гораздо легче было умереть, чем проходить этот страшно мучительный процесс под названием «реабилитация» и социальная адаптация. Когда я стала жить одна, то поняла, что сама могу контролировать свою жизнь. Для этого мне не нужны няньки. Пусть я многое доводила до абсурда, считала ступеньки и трещины на асфальте, придумала себе параноидальные графики, во сколько и сколько раз пить чай, по каким дням закупать продукты. Но осознание собственной независимости давало мне стимул жить, просыпаться по утрам и куда-то идти, не стоять на месте. И пусть я еле-еле передвигала ногами. Пусть мне было хреново. Пусть я страшно одинока. Это моя жизнь, моя собственная. И сдаваться я не желала.